Ночь, разнотравье омыло прозрачной росой, укротила неистовый ветер, зацепила крылом тишину и покой, чтобы снова уйти на рассвете иллюзорным путем от окна до окна, но встречая не ласку, проклятие электрических ламп и спокойного сна на сколоченных крепко кроватях. Сократила шаги до незримой черты, за которой дороги свободны от настойчивых зорь, палачей темноты, стражей чутких небесного свода. Так беспомощно любящих утренний свет, испугавшихся собственной тени, скромно давших за рог не нарушить обет, пропитавшейся верой в спасенье. Ночь приносила дары философских начал, и крамольные мысли сверкали в отражениях глубин темноцветных зеркал, обрамленных искрящейся сталью, в откровенных и дерзких, без страха и лжи, каплях крови, рубинах заката одиноких сердец, обреченных на жизнь для любви, не воскресших когда-то.